Глава первая. Что такое тейп и кинезиотейпирование? Свое название кинезиотейпирование получило от двух слов — кинезио — движение, и тейп — лента. Сам метод впервые был применен доктором Кензо Кассе в 1973 году, а международное признание получил на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. После чего стал активно распространяться по всему миру. Сейчас тейпами пользуются не только спортсмены и реабилитологи, но и массажисты, мануальные терапевты, косметологи и просто те, кто хочет похудеть или подкорректировать фигуру. Кинезиотейп — это лента из особой хлопковой ткани по эластичности, близкая к эластичности кожного покрова. Натуральная тканевая основа тейпа не препятствует циркуляции воздуха и испарениям эпидермиса. Он абсолютно безопасен для здоровья, тейпирование с успехом применяется даже у детей. Тейпирование не требует специального оборудования. Не обязательно иметь специальное образование для проведения процедуры. Ее можно смело делать дома самостоятельно, а результат будет зависеть от соблюдения техники нанесения и ношения тейпов. Перед тем, как делать аппликацию, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и демонстрационными картами. Постарайтесь соблюдать все рекомендации. Наклеивайте тейп строго по технологии, разработанной специалистами с учетом человеческой анатомии и физиологии. Плюсы применения тейпов в эстетической коррекции тела. Эффективность. Замечено, что при помощи тейпирования можно достаточно быстро устранить отеки, синяки, гематомы, уменьшить объемы и целлюлит. Техника прекрасно подходит для восстановления в послеродовой период. Отсутствие дискомфорта. Через 10 минут после наклеивания вы перестаете ощущать тейп. Доступная стоимость материалов. Часть первая. Принцип работы тейпа. Кинезиологическая лента, наклеенная на тело по определенным схемам, приподнимает кожу, разгоняя лимфоток и кровоток. Расслабляются и удлиняются напряженные мышцы. Выводятся токсины и лишняя жидкость. Стимулируются обменные и восстановительные процессы. Правильно наложенный тейп не растягивает кожу, а воздействует на глубинные мышцы и фасции. Когда мышца спазмированно находится в гипертонусе, она давит на сосуды, отчего кровоснабжение и отток лимфы ухудшаются. Под действием кинезиотейпа такая мышца расслабляется, приобретает природную длину, приходит в нормотонус. Тейп помогает движению крови и лимфы за счет нескольких механизмов. Лента как бы приподнимает ткани. Мышцы могут сокращаться, свободно выдавливая венозную кровь. В аппликациях, выполненных без натяжения тейп-ленты, происходит процесс гофрирования кожного покрова на микроскопическом уровне. Это способствует увеличению межтканевых промежутков, и лимфатическая жидкость продвигается лучше. К тому же лечебный эффект от использования тейпа существенно увеличивается, когда вы двигаетесь, так как лента начинает работать по принципу насоса, стимулируя движение крови и лимфы по сосудам. На демонстрационной карте 1 в PDF-приложении к аудиокниге вы можете увидеть эффект тейпа. Часть вторая. Механизм похудения при помощи тейпов. Чтобы у вас не возникло никаких иллюзий по поводу метода, скажу сразу. Тейпы влияют на снижение веса лишь косвенно. Если вы будете сидеть на диване без движения и питаться фастфудом пополам с тортиками в надежде на чудо, вес не уйдет. Сами по себе, без коррекции рациона правильного питьевого режима, физических нагрузок, питания, двигательной активности и массажа, тейп-ленты не дадут того волшебного результата, который вы, возможно, ждете. Они являются лишь вспомогательным инструментом для коррекции фигуры. Однако, благодаря своим свойствам, тейпы активизируют некоторые процессы, способствующие снижению лишнего веса и коррекции фигуры. При правильном применении тейпов мы наблюдаем следующие эффекты. Лимфодренажный эффект. Это важно, ведь лишняя жидкость нередко является причиной избыточного веса. Улучшение кровообращения. Ткани получают больше кислорода, необходимого для запуска процесса жиросжигания. При тренировках предотвращаются механические травмы мышц связок, сухожилий. Снижается болевой синдром в мышечной ткани, и благодаря этому мы можем увеличивать длительность тренировок. Микромассаж 24/7. Появляется привычка держать спину ровно и не выпячивать животик. Часть третья. Показания к применению. Чем могут помочь тейпы? Коррекция фигуры, уменьшение объемов тела, коррекция жировых отложений, улучшение качества кожи, нормализация лимфатического тока и кровообращения, восстановление баланса мышц, уменьшение диастаза, ликвидация застойных явлений, уменьшение целлюлита, облегчение симптомов варикоза, уменьшение рубцов, шрамов, растяжек, устранение отеков, ликвидация синяков, гематом. Часть четвертая. Противопоказания. Как и любое другое механическое воздействие на кожу, использование тейпа имеет свои противопоказания. К ним относятся простуда, грипп, ОРВИ, герпес, различные повреждения кожи, высыпания, порезы и другие открытые раны. Индивидуальная непереносимость состава тейпа или клеевого слоя. Дерматологические заболевания. Экзема, грибок, язвочки на теле. Болезни сердца. Патологии лимфатической системы. Сахарный диабет. Сердечно-сосудистая, почечная или печёночная недостаточность. Заболевания дыхательных путей. Онкологические заболевания. Нарушение обмена веществ, тромбоз глубоких вен. Я не рекомендую проводить процедуру тейпинга в период обострения хронических заболеваний при рините и тонзиллите. Категорически нельзя заклеивать родинки, бородавки, папилломы. Ищите пути обхода. Часть пятая. Термины, свойства кинезиотейпов. Итак, мы уже знаем, что кинезиотейп — лента из хлопковой ткани, эластичные свойства которой приближены к параметрам кожного покрова, что не препятствует циркуляции воздуха и испарениям эпидермиса. На оборотной стороне на тейп нанесен слой гипоаллергенного акрилового клея, который активизируется при температуре кожи и мгновенно прилипает. Именно это позволяет наносить тейп на максимально растянутые мышцы и ткани. При возвращении в естественное положение тейп не отклеивается. Однако на нем могут образоваться небольшие волны или складки. Это называется конволюцией, и это норма. И тоже способствует расслаблению мышц. Конволюции — это и есть механическое действие тейпа. Возникают за счет разницы в растяжении кожи и тейпа. Бумажная подложка. Бумажный слой, которым защищен клеевой слой тейпа с нанесенной разметкой для удобства вырезания тейпа по длине и форме. Клеевая основа нанесена на большинство тейпов не сплошным слоем, а в виде волнообразных полос, то есть лента получается с участками клея и без него, что не препятствует циркуляции воздуха и испарениям с эпидермиса. Заводское натяжение тейпа 5-10%. Это означает, что тканевая лента зафиксирована на бумажной подложке с усадкой до 10%. Если хотите снизить натяжение, открепите ленту от бумаги и дайте ей немного отвисеться, буквально несколько секунд. Якорь или база. Часть тейпа, которая приклеивается первой. Обычно ставится без натяжения в нейтральном положении мышцы, то есть в естественном ее состоянии. Якоря могут быть также конечными. Якоря — это последние 3-5 см тейпа. Клеем, как правило, тоже без натяжения. Терапевтическая или рабочая часть. Это та часть тейпа, которая идет после якоря и находится между якорями. В лифтинг-тейпировании наклеивается с небольшим растяжением. Захват ножницы или равномерный захват. фиксация тейп-ленты по всей ширине между средним и указательным пальцами или большим и указательным для равномерного растяжения. Активизация. Клеевую основу тейп-ленты производится проглаживанием в сторону якоря или в направлении лимфатических узлов. Свойства тейпа. Тянется в длину, не изменяясь по ширине. С тейпами можно плавать, принимать душ. Запрещено намыливать тейпы, тереть мочалкой, сушить феном. После водных процедур лучше всего промокнуть аппликацию полотенцем или бумажной салфеткой. Часть шестая. Виды тейпов. Производители предлагают следующие виды тейпов. Шириной 5 см и длиной 5 метров. Самый популярный вид. Нарезанные, что существенно экономит время. Кросс-тейпы, решетчатые пластыри, воздействуют на акупунктурные и триггерные точки. Перфорированные лимфодренажные тейпы. С успехом заменяют нарезку осьминожка, могут также использоваться в лифтинг-аппликациях. Выпускаются разной ширины, от 5 до 10 см, что очень удобно при коррекции крупных участков тела и для людей с большим весом. Цветовая гамма тейпов разнообразна, от простого телесного цвета до дизайнерского рисунка. В случае тейпов цвет — это просто элемент дизайна. На качество и индивидуальные свойства он никак не влияет. Лично я предпочитаю для домашнего тейпинга бежевый. Такие тейпы незаметны под одеждой, а на открытых участках тела, особенно летом, не так бросаются в глаза. Некоторые девушки, наоборот, стараются делать яркие контрастные аппликации, выбирая ленты с узорами и считая, что тейпирование — это красиво. Часть седьмая. Начало работы с кинезиотейпом, аллергопроба. Перед первой процедурой тейпирования обязательно проведите аллергопробу. Много времени это не займет, зато избавит вас от возможных неприятных сюрпризов. Чтобы проверить, не вызовут ли тейпы у вас аллергию, просто наклейте небольшой кусочек ленты, приблизительно 2 на 2 см, на сгиб локтя. Желательно оставить аппликацию на ночь, но если такой возможности нет, минимум на 30 минут. Внимание! Покраснения на коже при первом применении кинезиотейпов могут возникнуть вследствие рецепторного раздражения кожных покровов и являются нормальной реакцией на процедуру. Обычно достаточно быстро проходят. Редко, но может возникнуть аллергическая реакция. Волдыри, сильный зуд в месте наложения, вызванная индивидуальной непереносимостью акрила в составе клеевого слоя, а также повышенной чувствительностью кожи. В этом случае тейп следует немедленно снять. Покраснение можно обработать любым увлажняющим восстанавливающим кремом типа Бипантен. После того, как кожа восстановится, можно продолжить курс. Сильный зуд и покраснение могут также случиться из-за неправильной техники наложения. Например, если было дано слишком сильное натяжение или наклеены якоря с натяжением. Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации по тейпированию. Часть восьмая. Виды коррекций. Лимфодренажное тейпирование. Такое тейпирование способствует выведению избыточной жидкости из тканей при отеках. Скопившаяся в месте отека лимфа при помощи аппликации равномерно распределяется по наименее перегруженным лимфоузлам и сосудам. На демонстрационных картах 2 и 3 в PDF-приложении вы найдете схему тока лимфы в теле. Для того, чтобы обеспечить активный лимфоток в поврежденной области, тейп наклеивают по направлению к ближайшим магистральным лимфатическим узлам. Якорь тейпа ставят в проекции лимфоузла, которому планируется осуществлять дренаж лимфы. Хвосты или ножки тейпа спускаются по области коррекции или отека. При необходимости можно скомбинировать несколько дренажных дорожек. Благодаря такому наложению создается область пониженного давления, за счет чего активизируется и нормализуется ток лимфы в окружающих тканях, что способствует скорейшему их восстановлению. Помните, что лимфодренажные тейпы наносятся без натяжения. Перекрещивать полоски одного тейпа нельзя. Эффект от тейпа усиливается, когда вы двигаетесь. При помощи лимфодренажных аппликаций можно воздействовать на общие отеки, отеки и кровоизлияния в мягких тканях, посттравматические, послеоперационные, рубцы и гематомы, дряблая пастозная кожа, холка, целлюлит, лишний вес. Обычно используется нарезка тейпов осьминожка или лапша, которые имеют один якорь в виде головы осьминога и ножки в количестве от 3 до 12, в зависимости от зоны нанесения аппликации и ширины тейп-ленты. Также лимфодренажными являются нарезка фонарик, сетка, перфорированный тейп. Их размещают локально на область отека. Лифтинг-тейпирование используется для поддержки мягких тканей и тонуса слабых мышц. Натяжение тейпа выбирает в зависимости от аппликации и инструкции от 10 до 50%. Внимание! Якорь всегда ставим в нейтральном положении мышцы без натяжения. Концы тоже клеим без натяжения. Наклеенный таким образом тейп создает идеальные условия для подтягивания коллагеновых волокон, расслабления и тонуса мышц, способствует формированию памяти правильного положения. Важно следить за равномерностью покрытия. Парные тейп-ленты в одной аппликации должны быть наклеены одинаково. Нельзя допускать, чтобы одна полоска была приклеена с более сильным натяжением, чем другая. Терапевтические аппликации «Релакс». Этот способ прекрасно работает на расслабление мускулатуры, снятие боли, отека, напряжение мышц, устранение триггерных точек. Эффект можно усилить при помощи кросс-тейпов, наклеенных на биологически активные или триггерные точки. Внимание! Терапевтические аппликации наклеиваем без натяжения. Используется нарезка в виде букв I, Y, X, M, перекрещенный фонарик, сетка, перфорированный тейп, кросс-тейп. Комбинированное тейпирование. Как понятно из названия, это применение нескольких техник тейпирования одновременно. Внимание! Аппликации и схемы тейпирования можно и даже нужно менять от сеанса к сеансу. Это позволит избежать эффекта привыкания и сделать каждый сеанс домашнего тейпинга максимально эффективным. Рекомендую перед выбором и нанесением аппликаций ознакомиться с демонстрационными картами. Часть 9. Виды аппликации. Основные формы кинезиотейпов вы найдете на демонстрационной карте номер 6 в PDF-приложении к аудиокниге. Ай – основная форма тейпа. Используется в лифтинг-тейпировании с натяжением. В терапевтических и стабилизационных аппликациях клеим без натяжения вдоль мышечных волокон на растянутую фасцию и мышцу, вследствие чего образуются конволюции. Y, V, W. Лифтинг, расслабление, стабилизация. X. Релакс, стабилизация лопаток. Осьминожки, веер, лимфатическая лапша обычно применяется для лимфодренажного тейпирования. Якорь всегда ставим в направлении лимфатических узлов. Постановка данной аппликации без натяжения. Фонарик используется в дренаже и в лифтинге. 3 фонарика можно использовать для дренажных аппликаций. Эта форма тейпа способствует улучшению подвижности фасций и тканей. Подходит для коррекции жирового образования в районе 7-го шейного позвонка, так называемый вдовий горбик, целлюлита, зоны галифе. Хорошо работает при синяках, ушибах и гематомах. Соты, сетка, перфорированный тейп. Используется в лимфодренаже и в лифтинге. применяют для борьбы с целлюлитом, отечностью, варикозным расширением вен. Такие тейпы работают за счет перфорации и разницы в давлении между участком кожи с тейпом и без него. При этом кожные и фасциальные рецепторы стимулируются сильнее, что в результате дает более выраженный эффект. Схему нарезки тейпов вы найдете по ссылке в формате QR-кода в PDF-приложении к аудиокниге. Часть 10. Этапы нанесения тейпов. Удаление волос в зоне аппликации при необходимости. Очищение кожи. Поверхность очищает от загрязнений, выделений сальных желез, кремов и других средств. Можно воспользоваться влажной или спиртовой салфеткой. Для сухой или чувствительной кожи спиртовые средства использовать не рекомендую, так как они очень сушат. Воспользуйтесь хлоргексидином, мироместином или просто мылом. Массаж. Перед наклеиванием тейпов можно сделать небольшой комплекс массажа. Он разогреет мышцы, улучшит и увеличит эффект от процедуры тейпирования. Подготовка кожи. После массажа необходимо еще раз очистить кожу от масла или жирного крема. Выбор аппликации согласно показаниям. Выбор длины отрезка ленты. В книге даны усредненные значения длины и ширины тейпов. Длина отрезка напрямую зависит от ваших анатомических особенностей. При измерениях также следует учитывать натяжение тейпа. Нарезка шаблонов. Нарезать тейп рекомендую бумажным слоем вверх. Многие производители наносят на бумагу разметку, что очень удобно. Формирование лент. Крупные концы отрезков я рекомендую закруглять для лучшего сцепления с кожей и для более долгого ношения. Уголки могут отклеиваться, цепляться за белье, одежду. Концы узких полосок можно не закруглять. Наклеивание тейпа. Процесс выполняется в соответствии с картой расположения мышц, лимфоузлов, сосудов или по инструкции из книги. Сначала определяем место, где будет наклеен якорь. Как правило, приклеиваем его в естественном положении тела, без натяжения. Внимание! Старайтесь не прикасаться к клеевому слою тейпа руками. Это ухудшает свойства клея и сокращает срок ношения аппликации. После приклеивания материал тейпа следует немного потереть. Без нажима. Это активирует клеевой слой. Если лента была приклеена неправильно, снимите ее и наклейте новую. Дважды тейп использовать нельзя. Время ношения аппликации на теле — до 5 дней. После обязательно делаем двухдневный перерыв. Если при ношении аппликации отклеилась какая-либо небольшая деталь, вы можете заменить ее. Если отклеивается только край тейпа или конец полоски, его можно срезать, не удаляя всю аппликацию. Часть 11. Последовательность аппликации в эстетической коррекции тела. Процедуры тейпирования рекомендую делать по следующей схеме. Начинаем с активизации оттока лимфы. Лимфодренажные схемы — 2-4 процедуры. Далее идет укрепление мышечного корсета. Мышечный и лифтинг аппликации. 2-4 процедуры. Повышение эластичности кожи, лифтинг аппликации. 2-4 процедуры. Аппликации, способствующие ускорению метаболизма и нормализации деятельности кишечника. Поддерживающие аппликации. 1-2 процедуры в месяц. Чтобы получить максимальный эффект от тейпирования, схемы и аппликации каждую последующую процедуру меняем. В среднем курс составляет 8-12 аппликаций, но, возможно, вам понадобится и 20. Количество процедур, длительность курса и точная схема зависит от ваших индивидуальных параметров. По всем возникающим вопросам лучше проконсультироваться со специалистом. Часть 12. Советы крупным людям. Все измерения и рекомендации, данные в книге, являются усредненными. Соответственно, если у вас большой объем тела, то и длина отрезка, и длина якоря будут больше. Если у вас на теле есть складки, не ставьте якорь при тейпировании в саму складку. Не наклеивайте аппликации в эту зону. Начинайте и заканчивайте на границе перехода тканей в складку. В этой зоне повышенное потоотделение и есть вероятность механического раздражения. К тому же такие аппликации долго не держатся. Часть 13. Рекомендации беременным женщинам. Клинических данных о влиянии тейпирования на организм будущей мамы и плода нет. Однако специалисты рекомендуют беременным девушкам воздержаться от лимфодренажного тейпирования и тейпирования живота. Особенно осторожным надо быть в первом и третьем триместре. В период беременности можно поддержать свое тело терапевтическими аппликациями на спину, поясницу, шею, лицо. Девушки, берегите себя в этот прекрасный период. Тейпирование поможет вам при восстановлении после родов, коррекции фигуры и диастаза. Подробнее о том, что такое диастаз, вы узнаете в части 11 второй главы. После естественных родов, если нет противопоказаний, тейпироваться можно практически сразу. После кесарева сечения, после снятия или рассасывания швов. Часть 14. Рекомендации для разных типов фигур. Типы фигур вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге на демонстрационной карте номер 7. Типы фигур зависят от строения скелета, распределения жировой массы и формы мышц, а также от пропорций между плечами, грудью, талией и бедрами. На протяжении жизни могут изменяться масса и объем тела, но тип фигуры, как правило, все равно сохраняется. Выделяют 5 основных типов, для каждого из них есть свои схемы нанесения аппликаций для проработки наиболее проблемных зон. Тип фигуры — прямоугольник. Приблизительно одинаковый объем талии, груди и бедер. Большинство прямоугольников склонны к полноте. При этом у них хорошо развита мышечная память, и поэтому нет проблем с похудением. Прямоугольники обычно страдают от отсутствия талии. Рекомендуется тейпирование живота, боковой поверхности тела, бедер, ягодиц, спины. При большой груди, грудных мышц, зоны декольте, коррекция осанки. Тип фигуры — треугольник перевернутый. Обычно этот тип фигуры встречается у спортсменок и девушек, занимающихся танцами. Отличают широкие плечи, возможно, большая грудь, широковатая талия и узкие бедра. Вот явные признаки треугольника. Ноги при этом типе фигуры обычно стройные. Рекомендуется тейпирование живота, боковой поверхности тела, спины, рук. При большой груди — грудных мышц и зоны декольте. Тип фигуры — песочные часы. Желанная многими женщинами фигура. Ее еще называют X-тип. При объемной груди и ягодицах талия кажется узкой даже при лишних сантиметрах. Рекомендуется тейпирование бедер, ягодиц, спины. При большой груди — грудных мышц. Тип фигуры — яблоко. Приблизительно одинаковый объем талии, груди и бедер. Девушки с таким типом фигуры могут иметь стройные ноги и шикарное декольте. Рекомендуется тейпирование живота, боковой поверхности тела, бедер, ягодиц, спины. При большой груди, грудных мышц, зоны декольте. Тип фигуры — груша. Узкая верхняя часть тела, маленькая грудь, широкие бедра. Талия обычно тонкая, ярко выраженная, немного заниженная. У обладательниц фигуры этого типа женственные бедра и плоский живот. Жир откладывается в основном в бедрах и ягодицах. Чем полнее девушка груша, тем более ярко выражен ее тип фигуры. Главное для груши — при любой полноте сохранять осанку. Так пропорции тела будут выглядеть плавно и естественно. Рекомендуется тейпирование бедер, ягодиц, спины. Перед первой процедурой тейпирования следует объективно оценить свою фигуру, наметить план, цели и задачи эстетической коррекции. В каждом конкретном случае, например, при диастазе и восстановлении после родов, аппликации подбираются индивидуально в зависимости от имеющейся проблемы. Часть 15. Натяжение тейпов. При наклеивании тейпов необходимо соблюдать рекомендации по степени натяжения, указанные в инструкции. Это поможет вам избежать неприятных последствий, дискомфорта и добиться прекрасного результата. Изначально тейп-ленты имеют натяжение 5-10%. Это означает, что тканевая лента зафиксирована на бумажной подложке с усадкой до 10%. Если хотите снять заводское натяжение, открепите ленту от бумаги и дайте ей отвисеться несколько минут. Тейп-ленту можно растягивать в длину в два раза, как резинку. Это будет считаться 100% натяжением. Соответственно, 50% натяжение тейп-ленты — это увеличение ее длины в полтора раза. Основные принципы, которые используются при выборе натяжения для конкретной аппликации. От 0 до 10% используются при лимфодренажном тейпировании для снятия отеков, гематом, стабилизации. От 10 до 25% в лифтинге и мышечном тейпировании. До 50-75% в лифтинг-тейпировании и поддержке суставов и связок. До 90% обычно применяют в спорте. В эстетической коррекции тела мы не используем такое натяжение. Вы можете взять отрезок тейпа длиной 10 см и поупражняться в его растяжении, чтобы понять и ощутить эластичные свойства ленты. По ссылке в формате QR-кода вы найдете более подробное видео о натяжении тейпа. Часть 16. Снятие тейпов. Процедура проводится плавными и аккуратными движениями. Мы скорее отклеиваем кожу от тейпа, а не наоборот. Начинаем обычно с верхней ленты. Выбираем направление к лимфатическим узлам или якорю. Тейп-ленту можно скатать, аккуратно придерживая кожу от растяжения. Тейпы-осьминожки можно снять так. Отклеиваем конец одной ножки, сам тейп и ткани фиксируем пальцем другой руки и под углом 90 градусов перпендикулярно кожному покрову снимаем тейп с небольшим растяжением ленты. Чтобы посмотреть, как снимать тейп, перейдите по ссылке в формате QR-кода в PDF-приложении к аудиокниге. Часть 17. Хранение тейпов. Чтобы избежать потери свойств клеевой основы, не оставляйте тейп на солнце, в жаркую погоду и при большой влажности, в ванной или душевой. Не подвергайте перепадам температур. Рекомендую хранить тейпы при комнатной температуре в сухом, проветриваемом помещении, в шкафу или оригинальной упаковке.